осень заметет следы, когда больше не синонимы слова «я» и «ты», когда ты закрыла сердце раз и навсегда. Тогда мое одиночество скрасит пустота, и каждый час теперь я буду вспоминать те дни, когда вдвоем мы были лишь в целом мире. Мы одни, но то, во что я верил, ты растоптала, как песок, и он теперь с тобою, а я любви не уберег. И что прикажешь делать? Порва жизнь, как бумажный лист, и служит по ночам капли дождя и ветра свист. Не знаю, это выход или всего лишь слабость. Твой выбор был уйти, а я пока останусь. Все жизни будет дальше загадывать, пока не буду. Мы будем ныне в никуда из ниоткуда. Но я уверен, ты вспомнишь наш последний вечер, когда сказала ты прощай, а я сказал до встречи. Куда же все ушло? Что произошло? Почему вчера была с тобой, но уже сегодня нет, и все закончилось так внезапно? Куда же все ушло? Что произошло? Почему вчера была с тобой, но уже сегодня нет, и ты не хочешь все вернуть обратно? Пустая комната, твой смех давно забытый, серые стены, тишина, это моя обитель. И одиночество меня уже с ума сводит. Проходит время, но раны в сердце не проходят. Твой образ памяти, душа страдает, как и раньше. Но я сказал, хватит, с прошлым нельзя жить дальше. Я встал с колен и разорвал все твои фото. Начал все с чистого листа, хотя мешало что-то. Шел день за днем, неделя за неделей, воспоминания все реже, разум все сильнее. Уже не так часто вижу тебя во сне, и нету твоей тени ни в моей жизни, ни в судьбе. И в этот вечер своим глазам я не поверил, когда вернулся, а ты стоишь под моей дверью, кричишь, что любишь, вернуться умоляешь слезно. Прости, прощай, родная, но уже слишком поздно. Куда же все ушло? Что произошло? Почему вчера была с тобой, но уже сегодня нет, и все закончилось так внезапно? Куда же все ушло? Что произошло? Почему вчера была с тобой, но уже сегодня нет, и ты не хочешь все вернуть обратно? Здесь и добавить почти что нечего. Кидаться чувствами как минимум опрометчиво, и переменчивость эмоций лучше скрыть в себе, чтобы не жалеть потом о той потерянной судьбе. Когда и где теряем, но найти не можем, потом все проклинаем, жалеем о том, что в прошлом. Куда же все ушло? Сказать тут можно лишь одно: берегите любовь, ведь чувство свыше дано. Куда же все ушло? Что произошло? Почему вчера была с тобой, но уже сегодня нет, и все закончилось так внезапно? Куда же все ушло? Что произошло? Почему вчера была с тобой, но уже сегодня нет, и ты не хочешь все вернуть обратно? Куда же все ушло? Что произошло? Почему вчера была с тобой, но уже сегодня нет, и все закончилось так внезапно? Куда же все ушло? Что произошло? Почему вчера была с тобой, но уже сегодня нет, и ты не хочешь все вернуть обратно?